Я могу понять, как Да. Здравствуйте, алло. Да. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Валентина Михайловна, верно? Да. Меня зовут Маргарита Анатольевна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Я звоню вам по поводу задолженности по кредиту. Вы не производите оплату в Восточном банке. Что случилось? Вы представьтесь полностью. Маргарита Анатольевна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Это полностью? Ничего не забыли? Нет. Фамилию? Согласно регламентам банка, я представилась. Это по вашему желанию, Воробьева моя фамилия. Воробьева. А надо не по желанию, а по закону 230-му в начале каждого диалога. Ваш регламент банка противоречит закону. Знаете об этом? Нет, не знаю. Ну вот я вам сообщаю. Вы нарушаете условия кредитного договора. Хочу, чтобы вы побольше нарушили закон. Я бы записала записи разговора, отправила бы штрафы в Роскомнадзор и Центробанк, и вас бы штрафанули. Угу. То есть, исходя из этого, нарушаете? Угу. Прекрасно. Я услышала, Валентина Михайловна. Дайте, пожалуйста, дату своего рождения. А вы мне свое? Полностью. Зачем? А я зачем? Будьте добры, назовите дату рождения. Как для чего? Для того, чтобы я поняла, действительно вы клиент нашего банка. То есть на второй минуте, на третьей минуте разговора вы решили меня верифицировать. До этого у вас не на третьей, на второй. На третьей. Не на второй, не на третьей. Две уже закончилось, третья пошла. Вы не умеете употреблять это выражение. Ой, позор. Будьте добры. Нет, буду зла. Нет, буду зла. Назовите полностью, пожалуйста. А вы мне свое. Ну, мне кажется, мне не обязательно. Да, мне тоже, дату, я думаю, рождения, чтобы быть уверенным в защите данных наших клиентов. Мне тоже не обязательно. Дадите, я в себе дату уверена. Рождения. Да нет же. Валентин, как вас на самом деле, женщина? Что, как меня на самом деле? На самом деле вас как зовут? Не надо водить. Джессика Ивановна. Прекрасно же понятно, что вы не Валентина. Прекрасно же понятно, что вы не Валентина Михайловна. Вы да? Изменила. Кому это вы и почему понятно? Судя по голосу. Судя по голосу. Яички надо пить, и все будет хорошо. Вы, исходя из этого, водите, не называете причину просроченной задолженности. Вы просто не знаете, что у человека на самом деле происходит. Я не называю свою дату рождения, потому что вы звоните с мобильного номера телефона. Я вас идентифицировать как сотрудника банка в данный знаете. Момент невозможно. Да вы же просто не знаете. Вы просто не знаете дату рождения нашей клиентки, потому что вы не Валентина Михайловна. Хорошая попытка не сработала. Давайте для того, чтобы мы в данный момент времени, мне необходимо понять, кто вы на самом деле, потому что вы не Валентина Михайловна, судя по голосу. А если я не Валентина это Михайловна, о чем вы со мной продолжаете разговаривать? Я хочу понять, вы кто и зачем все это время водили специалистов в заблуждение. Никаких специалистов не было, специалистов дилетанта были, специалистов не было. В данный момент пытаетесь узнать какие-то данные клиентки наши, для чего? Я пытаюсь узнать, каким образом? Ну да, вводя нас в заблуждение. Что за поклепы? Какие данные я узнавала? Подтвердив, что вы, Валентина Михайловна, до этого же с вами разговаривали. Так, и что, и много данных я узнала? Я слушаю вас. Что вы слушаете меня? Я спрашиваю, много данных я узнала? Назовите дату рождения в полном. Только после вас. Сначала вы мне свое, а потом я. Чем оно вам поможет, моя дата А рождения? моя чем поможет? Даже если я Я-то не могу проверить, Валентина я уже Михайловна, знаю. Нет, я я-то же уже знаю. могу знать дату рождения Валентины Михайловны. И что, вы меня идентифицируете? Как можно по телефону Хорошо, вообще идентифицировать цифры, тогда, человека? В серии паспорта. А, последние по телефону. 4 цифры. Вот. Даже можно 2. Вот Достаточно какая 2 вымогательница. Цифры. Уже перешла к серии номера паспорта. Нет. Может, вам ключи от квартиры, где деньги лежат? Зачем? Мне только номер последние 4 цифры. Это сначала уже вы называете, потом я. Паспортные данные 55. Паспортные данные. Ну а почему нет? Вы же требуете по да. телефону паспортные данные мои. Значит, нет, я не прошу все. Я прошу только 2 последних цифры. Я должна знать, кому я их предоставляю. Я прошу только 2 последних цифры, потому что вы сидите и обманываете. И я говорите не сижу, про я лежу. И сейчас пытаетесь обманным путем выяснить данные клиентки. Ну все, называйте значит обращайтесь. Мне нужен в полицию полностью. Я вижу срочно. 2 последних цифры. Или вы решили я хочу узнать самостоятельно 2 последних цифры. Провести оперативно-розыскные мероприятия? Я их вижу уже. А что вы кричите? На экране своего компьютера. Перестаньте кричать, можете успокойтесь. Не бояться, попейте, я уже знаю. Кем попейте выдан, знаю, в каком году выдан. Посмотрите в год, зеркало. Выдан, подумайте тогда. О самоубийстве. Только пару минут, называйте, а потом выдан. Успокойтесь. Хорошо? Чего вы кричите? Не кричите. Год называйте, когда выдан. Боитесь называть, хорошо, это ваше право. Согласна, это ваше право. Да. Тогда год. Когда выдан, дата выдачи, только год. Не надо мне называть. Не... Чего вы кричите? Вы можете ответить? Только год. Вы занервничали? Я разговариваю. Не, вы так голос повысили, неприятно было в ушко мне. Девушка, вам кажется. В общем, знаете, мне не кажется, что время бросать трубку. Паспорта последний, четвертый. Да, я не распространяю по телефону свои персональные данные. Успокойтесь, чего как маньячка прикопались ко мне. Назовите. Как пьяный к радио, сыграй да сыграй. Все-таки, может быть, назовите причину, раз вы на самом деле Валентина Михайловна, в чем причина? Ну, я слушаю. Я сказала, перетопчитесь. Че, не слышите меня? Ну, хорошо. Значит, будете платить за Валентину Михайловну. Ей нужно платить. И вам, ладно, вам необходимо перенести оплату по кредитному договору сегодня за право до конца дня. Фонари! По кредитному договору. Вы сейчас предполагаете разговаривать не с Валентиной Михайловной. Непонятно кому. Непонятно кому разглашаете банковскую тайну. Зачем тогда вы устроили цирк? Зачем вы тогда... При себе. Целых 5 минут у меня выпрашивали персональные данные, времени, знаете, если вы все равно мне, назвали сумму задолженности и не заморачиваясь, разгласили банковскую тайну. Как вы разговариваете, мне тоже все равно, понимаете? А почему вы затрахтели, как счетчик Гейгера в Тегеране? Успокойтесь вы, истеричка, выпейте воды снова, а лучше окатите себя ведро воды вот на голову прям вылейте, чтобы успокоиться. Я слушаю вас. 5 000 рублей нужно нести. А вас не вы же сказали, что я не Валентина Михайловна. Вас не смущает ничего? Будьте последовательны. И вы, то есть, вы значит, все, поверили мне. У вас биполярочка, мадам, надо лечить голову. Не хотите идентифицироваться, ладно? Ладно. Ой, боже мой, как забомбило-то вас. Успокойтесь, вы чего такая молодая, такая нервная уже. Я не называла. Глаз выпадет, будете так нервничать. Успокойтесь, не кричите. Спокойно разговаривайте. Спокойно. Я вас пытаюсь переговорить, потому что да вы просто не получится не у вас меня переговорить. Просто я чемпион мира по разговорам в параллели, у вас ничего не выйдет. Наушники, чтобы что-то до вас донести. Не получится. Донесите до себя кусочек мозга человек, и поместите который... в свою черепную коробку, и все хорошо, будет хорошо. Ладно, да, у вас надолго не хватит, вы сейчас опять начнете тарахтеть. Что, я вас не знаю, что ли? Каждая звонилка из Восточки. У вас, когда рот ничем не занят, вам нужно быстро выговориться, проветрить немножко, потому что там неприятные запахи уже появляются, да? Ладно, давайте. Теперь вам 2 минуты. Нет, не 2 минуты много, 15 секунд. Погнали? Ну нет, ну не надо быть такой слабачкой. Не надо вот выключать микрофон и сидеть как мышь там. Что сказали? За плинтусом. Смелее, что смелее, сказали? продолжайте свою адскую машину взыскания. Мне, я уже почти готова заплатить. Давайте, понапористее, смелее. Ну, смелее, смелее. Все сказали. Ох, какие коллекторы никчемные пошли. Вообще ни на что не способны. Просто не вижу, не вижу смысла. Позорище. Так бросайте трубку, раз вы не видите. Ну, не видите смысла. Чего вы тогда слушаете, сидите? Подслушивает там что-то? Ну, вы же оскорбляете лично меня. Не да где же я вас оскорбляла? Банку тогда? Все равно. По сути, банку все равно. Ну, так вы же работаете в банке. Конечно, банку на вас все равно. Банку. Вы унижены уже с рождения, видимо. Нормальные люди. Нормальные люди в банке вас точно не работают. И вот такие вот истерики незнакомым людям телефону не закатываю. Я с вами разговариваю абсолютно спокойно, а вы как психанутая, ненормальная себя ведете сейчас. Вам прививку от бешенства делали, нет? И я, как отдельная личность, делали прививку от бешенства, а то я боюсь, что меня заразите по телефону. Каждого специалиста банка. Какая ненормальная. Ну, специалист не повлияет на федеральный закон 218, да. Понимаете? Вот. И не сможет изменить да. Бюро кредитных историй. Вот Валентина Михайловна унизила нас. Будьте добры, закройте Бюро кредитных историй, чтобы у нее сохранилась хорошая кредитная история. Молодец какая! Проговорила все. Ваш сын в дальнейшем из-за нашего унижения не сможет кредиты взять, понимаете? Лови в том числе, Денис Викторович может так же возможность брать кредиты. Смотрите, у вас там аппендицит лопнет, будете так визжать. Я привыкла, конечно, что в банке у вас просто ненормальная работа, но первое. Вы что-то второе. Дно пробиваете. Напомню вам, что вы сказали в начале диалога про 260-й федеральный закон. Будете визжать, проклянусь. Так же соблюдайте законы. И этот закон 5.61 КОАП. Хорошо? Если продолжите унижать честь и достоинство, у вас нет чести и достоинства, в банке вас точно работаете, о чем вы говорите, мадам? Это время, и вы так вы же ничтожество. Вы так банку должны, еще будете каждому ваши честь и достоинство вы променяли на 1000 рублей своей месячной зарплаты. А вас нужно теперь ноги вытирать, помоями вас поливать, а вы будете терпеть, потому что это ваша работа. Вы никчемыш. Смиритесь с этим. Согласна с вами. Да, конечно. Ну вот. А что тогда сопротивлялись? Вот. Теперь повторяйте за мной. Со все сотрудники банка вас точно ничтожество. Давайте, вы же согласны? Ну, смелее. Давайте. Хором, вы можете включить громкую связь. А, вы же дома сидите. Какая громкая связь, господи. Ну, я не знаю, кот пусть вам подпоет. Все сотрудники банка вас точно ничтожество. Готовы? И 3-4. Все сказали. Ну, смелее. Ну, смелее. Ну, вы же признали, что вы ничтожество. Давайте это теперь громко, четко под запись разговора. Ну? Или вы не можете? Ой, сегодня да, завтра нет. Ветреная особа. Теперь понятно, почему у вас точки работаете. Не следите за своими словами. Тут ляпнула, там брякнула. Но вы либо там трубку бросаете, либо продолжаете визжать. А то неконструктивный диалог у нас получается. Ты умолчите-то. Я хочу вас что интересного придумай. Ути боже мой. Мы что, первый раз с живым человеком общаетесь, да? Все привыкли с макаками да с макаками. Ой, я вас поздравляю. Сегодня ваш день. Человеческую речь услышали. Не блеенье овечье. Не куриные. Не куриные. Как потому что вы кури. Должны. Кур. Хотя что-то как не они говорят. Большие сомнения, что вы, блин, не, я не знаю. Попугай чичириканье. Попугай. Татьяна Романовна. Ой, Тамара Анатольевна. Я не могу. Девушка, более вы того, вы даже указали, что Денис Викторович смотрите, работал, вы можете. Посмотрим, как его работодатели в дальнейшем отчутся. Пить по вечерам ромашку. Более неконструктивно. У вас не тогда вижу, все наладится. Всего доброго вам. Удачного дня. Позорище бесполезное. Вы даже среди взыскателей позорище. На ваших других взыскателей будут смеяться, потому что вы не способны были.